Арси растерялась, отметив, что их по крайней мере два десятка. Какое из них дал Чарльз Норт, человек, с которым Эрин собиралась встретиться во вторник вечером, и есть ли оно здесь вообще? Согласившись отвечать на объявление, они с Эрин принялись за дело методично. Они заказали недорогую почтовую бумагу, где значились только их имена. Каждая выбрала любимую фотографию, чтобы послать, если потребуется. Однажды они развлекались весь вечер, хохотали до упаду, сочиняя письма, которые и не думали отправлять. «Обожаю чистить, мыть, скрести», — предложила Эрин. «Мое хобби — стирка вручную. В наследство от бабушки мне досталась стиральная доска. Двоюродная сестра тоже хотела ее заполучить. Возник большой семейный скандал, во время менструации у меня немножко портится характер, но вообще-то я очень хороший человек. Пожалуйста, позвоните скорее». Наконец удалось составить, как им показалось, достаточно соблазнительный ответ. Когда Дарси уезжала в Калифорнию, Эрин сказала: «Дарс, я отправлю твои примерно за две недели до твоего возвращения. Я просто изменю парочку предложений, чтобы они подходили к конкретному объявлению». У Эрин не было компьютера. Дарси знала, что она печатала ответы на своей электрической машинке, но ксерокопии не делала. Все основные сведения она записывала в блокнот, который носила в сумочке. Номера объявлений, на которые отвечала, имена мужчин, которым звонила, впечатления о тех, с кем встречалась. В такси Джей Стрэттон откинулся и прикрыл глаза. Из динамика у его правого уха ревел рок. «Можно сделать потише!» — крикнул он. «Послушайте, вы хотите лишить меня права на музыку?» Водителю было едва за 20. Спутанные волосы свисали по шее сосульками. Он оглянулся, заметил выражение лица Стрэттона и, недовольно бормоча себе под нос, убавил звук. Стрэттон почувствовал, как вспотел. «Надо как-то провернуть это!» Он пощупал карман. Расписки, полученные от Эрин за камни Бертолини и за бриллианты, которые он ей дал на прошлой неделе, лежали в бумажнике. Судя по голосу, Дарси Скотт — проницательная особа. Ему нельзя вызвать ни малейшего подозрения. Консьерж, всегда проявлявший излишнее любопытство, должно быть, поджидал его. Когда Стрэттон подъехал, он уже стоял в холле. Видимо, он его узнал. «Я провожу вас наверх», — сказал он. «Я должен присутствовать, пока она открывает сейф». Стрэттон выругался про себя, поднимаясь по лестнице за этим толстяком. Два свидетеля ему ни к чему. Когда Дарси открыла дверь, Стрэттону уже удалось придать своему лицу приятное и несколько озабоченное выражение. Он хотел было выразить Дарси сочувствие, но неподдельная тревога в ее глазах удержала его от банальностей. Ему оставалось только согласиться с ней, что, должно быть, случилось что-то ужасное. «Умная девушка», — подумал он, — «даже запомнила шифр сейфа». Она не собиралась никому выдать место, где Эрин хранила шифр. Ручка и блокнот были у нее наготове. «Я хочу составить опись всего, что там есть». Стрэттон демонстративно отвернулся, пока она набирала шифр. Когда она открыла дверцу, он склонился рядом с ней. Сейф был довольно глубоким. По полкам были разложены коробочки и мешочки. «Давайте я буду все доставать оттуда и называть», — предложил он, — «а вы записывать». Дарси заколебалась, потом поняла, что это разумное предложение. Он как-никак ювелир. Стрэттон задел ее рукавом, она инстинктивно отодвинулась. Стрэттон обернулся. Боксер закуривал сигарету и нервно затягивался, оглядывая комнату, видимо, в поисках пепельницы. «Теперь или никогда», — решил Стрэттон. «Я думаю, вот в этом бархатном футляре Эрин и держит колье». Протянув к нему руку, он нарочно уронил на пол маленькую коробочку. Тарси вскочила, увидев, как блестящие камушки рассыпаются вокруг нее, и бросилась их собирать. Секунду спустя Стрэттон был подле нее, проклиная свою неуклюжесть. Они тщательно осмотрели все вокруг.